пианистка. Соня взглянула на тучи, переливающиеся сотнями оттенков синего. «Думаете, сейчас хлынет?» Я вскинула глаза и покачала головой. «Нет, только пугает». «Не хотелось бы промокнуть». «Не намокнешь», — пообещала я. «Сегодня дождя больше не будет». И, поймав ее сомневающийся взгляд, уверенно добавила. «Самые шумные, часто самые безобидные». Соня улыбнулась и кивнула на детскую площадку, где беззаботно копошилась детвора. «Малышня с вами согласна, даже не думает уходить». «Малышня — самый бесстрашный народ в мире», — улыбнулась я. «И не поспоришь», — помрачнела вдруг Соня. «Так значит, тем вечером зазвонил колокол?» Попыталась я вернуть разговор в нужное русло. «Зазвонил», — подтвердила она. Перед отбоем вожатые несколько раз убедились, что заперли все двери и окна, как делали это всегда после колокольной тревоги. «Как тебе удалось сбежать?» — недоумевала я. «Ведь в лагере должны были строго следить за такими вещами. Разве стремящегося разгадать вселенскую тайну ребенка в силах остановить запертые двери?» — усмехнулась Соня. «Не забывайте, мне было 9. Чудесные времена, когда отвага затмевает зачатки разума. Как бы то ни было, улизнуть из усадьбы мне в ту ночь удалось. Не без помощи соседок, разумеется, пришлось наплести им про тайное свидание», — засмеялась она. «Девчонки, возвращенные на историях о Ромео и Джульетте, охотно совершают глупости во имя несчастной любви. Они без лишних вопросов выпихнули меня в форточку, и никакие кровожадные русалки Тихого озера их не смутили. Они бы с не меньшим энтузиазмом меня в жерло вулкана засунули, если бы думали, что там ожидает встречи мой тайный воздыхатель». Я невольно засмеялась. «Плавали? Знаем. Сама во времена бурной молодости немало глупостей во имя любви наделала». Выбравшись наружу, я отправилась к нашей Иве. Ночь была ясная, светила полная луна, и я быстро добралась до побережья, где уверенно поднырнула под ивовую крону. Соня с присвистом вдохнула, будто воспоминания о той ночи до боли сжимали грудь. «Она была там?» — участливо поинтересовалась я, вынуждая продолжить рассказ, который, очевидно, давался ей нелегко. «Была», — медленно кивнула Соня. «Лежала на камне лицом вниз. Ноги, как всегда, погружены в воду. Спина в крови. И руки, и пальцы». Она уставилась на свои ладони невидящим взглядом. И камень под ней был бурый от крови. И светлые волосы от нее потемнели. Я подошла поближе, позвала, но Леся не отозвалась. Набравшись смелости, я коснулась ее израненной ладони. И тут... Соня судорожно втянула ртом воздух. Она подняла голову. Посмотрела на меня мертвыми рыбьими глазами и схватила за руку. Захрипела, пытаясь что-то произнести, предупредить. Но изо рта ее хлынула озерная вода, смешанная с кровью. «Лес!» — прохрипела она и больно впилась ногтями в мою кожу. Соня коснулась шрама на своей руке. Я испугалась. Я так испугалась. Она оттянула меня и тянула, все сильнее погружая в воду. Я скользила на липком от крови камне и пыталась ухватиться хоть за что-нибудь, лишь бы не позволить Навке утянуть меня на дно. Уже попрощавшись с жизнью, я дернулась из последних сил и неожиданно высвободила руку. В усадьбу я вломилась вопя от страха. Мне даже в голову не пришло, что нужно вернуться через окно, чтобы не подставлять девчонок. Я с такой силой колотила в парадную дверь, что разбудила несколько вожатых и начальника смены. Они отпоили меня горячим чаем, обработали царапины и начали допытываться, что произошло. Я призналась, что едва не стала жертвой русалки. На следующий день руководство лагеря объявило о его закрытии. Соня горько усмехнулась. «Да, именно я была тому причиной. Официальная версия, разумеется, звучала иначе. Якобы на ребенка напало животное, которое не удалось выследить и обезвредить, поэтому ради безопасности детей и взрослых лагерь временно закрыли. Временно, как нам теперь известно, переросло в навсегда. Озерный так больше и не открылся. Ошарашенная услышанным, я уставилась на Соню. Господи, а я всегда думала, что русалки Тихого озера — это чистой воды вымысел. Как же ты после всего произошедшего решилась переехать в графскую усадьбу? Почему не отговорила родителей? Я пыталась, — призналась Соня. Но разве стоумовый папочка меня послушает? А заикнись я про Навку, так еще и в психушку бы угодила. Но как ты там живешь? Тебе не страшно? Соня устало пожала плечами. Страшно, когда не знаешь, с кем имеешь дело. Олеся, она пугала меня, но не как убийца с топором, а скорее как диковинный зверь, поведение которого невозможно предугадать. Но ведь она пыталась тебя убить. Не поверила я своим ушам. Неизвестно, что на самом деле произошло той ночью. Соня вновь пожала плечами. Возможно, она не пыталась меня убить. Возможно, она хотела меня спасти. Спасти? Возможно, она оттянула меня в воду, чтобы увести в безопасное место. Что это зна... Растерялась я, но вспомнила описанную Соней сцену. Лес. Она пыталась сообщить что-то про лес? Пыталась увести от него подальше? Соня неопределенно покачала головой. Я лишь хочу сказать, что иногда все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Подумав над ее словами, я кивнула. Но хотя бы Олесе ты взрослым рассказала? Нет, сказала только, что то была русалка. Почему? Она хотела сохранить нашу странную дружбу в тайне, что я и сделала. Даже после того, как она... Даже после этого. Не переставая удивляться, я покачала головой. Ты, Соня, очень хороший друг. Здравый смысл у тебя хромает на обе ноги, но как друг ты просто сокровище. Тайны умеешь хранить отменно. Соня, не удержавшись, засмеялась. Но ведь тайна была не моя, я не имела права ею распоряжаться. Мудро. Ты действительно мудрая, Соня. Я одобрительно похлопала ее по колену. «А вы были правы», — кивнула она на очистившееся от туч небо. «Нас всего лишь пугали». «Самые шумные, как правило, самые безобидные», — напомнила я и внимательно поглядела в ее фиалковые глаза. «Нелегко тебе пришлось, Сонь. Такое приключение не каждый взрослый вынесет, а ты пережила все это, будучи ребенком. И даже сейчас несешь этот груз на плечах, ни с кем не делясь. Ты герой». «Почему же ни с кем?» — улыбнулась Соня. «С вами вот поделилась. И для меня это очень ценно. Правда?» Я сжала ее запястье в прощальном жесте и, глянув на три тоненьких шрама, поднялась со скамейки. «К сожалению, мне пора. Перерыв заканчивается, а нужно еще к уроку подготовиться». «Уже?» Соня удивленно изогнула брови. «И не дослушайте историю до конца?» «А разве это не конец?» — удивилась я. Соня задумчиво посмотрела на небо. «В какой-то степени это только начало».